Год 2015. Изменения в криминальном мире. Что происходит с лидерами преступного мира? Еще свежи в памяти покушения на Вячеслава Иванькова, япончик, и Аслана Усаяна, дед Хасан, закончившиеся их гибелью, последовавшие затем разборки с убийствами. Следует ли из этого вывод, что криминальные лидеры 1990-х все еще на первых ролях? Всего на учете около 480 человек, имеющих в криминальной среде статус «воров в законе». Около 300 из них – выходцы из Грузии и Абхазии. В России сейчас находится 213 человек. Около 80 человек отбывают наказание в нашей стране. Еще 2,5 десятка за границей. Понятно, что в Москве их концентрация выше, чем в других регионах страны. Но существует еще одно объективное обстоятельство. Все лидеры криминальной среды 1990-х годов уже немолодые люди. Большинство из них давно легализовалось. Кто-то возглавил фонд, кто-то входит в состав руководства какой-либо коммерческой структуры. О своей прежней противоправной деятельности вспоминать не хотят и всячески от нее открещиваются. Возвращение 1990-х им ни с какой стороны не выгодно. Самую большую опасность как в Москве, так и в других регионах представляют этнические преступные группы. Основной вал преступлений сегодня дают относительно небольшие группировки из нелегальных иммигрантов, которые сколачиваются для совершения в основном грабежей и разбоев. За последнее время во всех структурах уголовного розыска созданы подразделения по борьбе именно с этнической организованной преступностью. Этнические преступные группы специализируются на уличных насильственных преступлениях, совершаемых по корыстным мотивам, жертвой которых может стать практически любой гражданин. У этнических группировок есть своя специализация. Выходцы из Грузии традиционно занимаются квартирными кражами. Для азербайджанцев характерны похищения людей ради выкупа. Но их жертвами практически всегда становятся успешные земляки, поэтому тут имеет место высокая латентность. Родственники похищенных далеко не всегда обращаются в правоохранительные органы. Группировки, состоящие из выходцев из среднеазиатских республик, совершают основную массу уличных преступлений. Значительно больше половины грабежей и разбоев, почти 100 из примерно 160 зарегистрированных в 2014 году, подавляющее число изнасилований, более 90 из 138, приходится на выходцев из ближнего зарубежья. А, скажем, разбойные нападения на складские помещения – практически на 90% их рук дело. Они там работают грузчиками, уборщиками, заодно и наводят земляков на ценные товары, перевозчиков крупных сумм наличности. Борьба с этническими группировками наталкивается на сложности. Это замкнутые организации, и они посторонних, выходцев из других стран, к себе и близко не подпускают, что ограничивает возможности их оперативной разработки. Кроме того, многие из таких группировок действуют своего рода вахтовым методом. Приезжают, совершают серию преступлений и возвращаются домой, а на смену приезжают другие. Наконец, им свойственен так называемый комплекс наемника, находящегося на чужой территории. Никаких нравственных ограничений. Рядом нет старейшин, священнослужителей, которых они привыкли слушаться у себя дома и через которых можно было бы на них воздействовать профилактически. Какова же роль государства в борьбе с организованной преступностью? Здесь следует отметить, что когда в 2008 году были ликвидированы подразделения по борьбе с организованной преступностью, некоторые руководители правоохранительных органов, даже на уровне отдельных заместителей министра внутренних дел, заявляли, что у нас уже нет проблемы организованной преступности. Однако эта тема по-прежнему злободневная, и органы внутренних дел уделяют ей особое внимание. Подразделения по борьбе с организованной преступностью в структуре уголовного розыска есть, и они играют ведущую роль. Только в МУРе этим направлением занимается более 100 опытных сотрудников, плюс сотрудники подразделений в административных округах. В Главном управлении уголовного розыска МВД, с которым мы тесно взаимодействуем, Управление по организованной преступности насчитывает более 90 сотрудников. Сходка законников. Еще к концу декабря прошлого года в Москву съехалось несколько десятков воров в законе, в том числе Давид Сибискверадзе, Дато и Важа Беганишвили. Важа. Предполагалось, что сходка пройдет в столице в последних числах уходящего года, либо непосредственно во время встречи Нового года. Однако чуть позже выяснилось, что часть законников не смогла приехать в Москву из-за судебных запретов на въезд на территорию РФ. А потом и российские оперативники дали понять законникам, что спокойно пообщаться им не дадут. Как только криминальные генералы соберутся вместе, их всех задержат. Воровской саммит оказался в подвешенном состоянии. И тут на помощь маститым законникам пришел влиятельный авторитет Артем Арутюнян, Артем Каневский, брат вора в законе Армена Арутюняна, Армен Каневский, умер в 2010 году. Артем, обладающий обширными связями в Армении, сумел организовать место для проведения сходки в одном из курортов области Катайк, находится в часе езды от Еревана. При этом он решил вопросы с тем, чтобы во время пребывания в Армении участники мероприятия, в том числе Шакро Молодой, не оказались за решеткой. Затем в Ереван в начале января один за другим начали прибывать законники. И те, кто до этого приезжал в Москву, и те, кто до столицы не добрался. В Армении были замечены Робинзон Арабули, Робинзон, Георгий Углава, Тахи, Давид Сибискверадзе, Дато, Важа Беганишвили, Важа, Амиран Сапрамадзе, Сапотия, Олег Шишканов, Шишкан, Захарий Калашов, Борис Апакия, Апакелла, Хусейн Ахмадов, Слепой и так далее. Всего в Ереван прибыло более 100 наиболее влиятельных воров в законе. Сначала они проводили консультации друг с другом, а 6 января собрались все вместе. Первым на встрече выступил Захарий Калашов. Он заявил, что собрались самые достойные представители семьи. Не хватает только его брата Бадри Кагуашвили. Бадри отбывает срок за хранение наркотиков. Неудивительно, что одной из первых тем для обсуждения стало письмо Малява о раскоронации Бадри, подписанное рядом законников. Многие хотели лично задать им вопросы, но большинство участников заговора против Кагуашвили на сходку под разными предлогами не прибыли. В первую очередь речь идет о законниках Геле Кардаве, Гела, Роланде Гегичкори, Роланд Шляпа, Мирабе Мзарилуа, Дуяк. В результате собравшиеся единогласно решили, что Бадри — член семьи, а заговорщиков из-за их поведения спросят отдельно, при личной встрече. Также на сходке была рассмотрена малява о раскоронации воров в законе Равшана Джаниева, Равшан Ленкаранский и Георгия Углавы, Тахи. Последний присутствовал на мероприятии. Равшан хотел прибыть на сходку, но его такой чести не удостоили, посчитав, что Ленкаранскому не место среди столь уважаемых мафиози. В результате за Углавой сохранили воровской титул, а за Равшаном нет. Участники саммита рассмотрели и ранее появившееся письмо об исключении из семьи Джемала Микеладзе. Джемо отбывает срок за хранение наркотиков и оружия. Тут опять стороны проявили полное согласие. Джемо из-за его поведения больше вором не считать. Одним из главных вопросов для обсуждения стала многолетняя война между кланом Тариэла Аньяни. Таро отбывает срок в российской тюрьме. Мираба Джангвеладзе, Мираб Сухумский, сидит в итальянской тюрьме, и кланом Аслана Усаяна, дед Хасан. Считается, что жертвами именно этой войны стали дед Хасан и его друг Вячеслав Иваньков, япончик. По словам источника, Участники сходки стали интересоваться друг у друга, кто сейчас готов предъявить Мирабу и Таро обоснованную претензию в убийстве деда Хасана и Япончика. Таковых не нашлось. Криминальные генералы сошлись на том, что пока нет точных доказательств причастности Мирабы и Таро к расстрелам законников, поэтому заочно их лишать титула не за что. Этот вопрос было решено отложить до их освобождения, когда законники лично смогут ответить на вопросы и претензии со стороны других воров. Если версия о том, что Мираб и Таро связаны с устранением деда Хасана и Япончика, подтвердится, то вопрос будет решен окончательно, то есть их приговорят к смерти. Дальше участники сходки обсудили появление с 2008 года огромного числа воров в законе. Именно в этом году началась кровопролитная криминальная война между кланом деда Хасана и кланом Тариэла Аниани, Таро и Мираба Джангвиладзе, Мираб Сухумский. Это противостояние разделило большинство криминальных генералов на два противоборствующих лагеря. Обе стороны старались как можно быстрее пополнять свои ряды, из-за чего проводились практически массовые коронации гангстеров. По мнению Шакро, присвоение титулов воров в законе в условиях войны проводились без соблюдения необходимых процедур, иногда без нужного изучения кандидатур соискателей на вхождение в семью. С этим согласились участники встречи, насчитавшие, что с 2008 года воровские титулы получили 240-250 человек. На сходке приняли решение о том, что все коронованные с 2008 года гангстеры находятся под вопросом. Они больше не воры в законе, а стремящиеся. За каждым из них будут наблюдать законники-старожилы и, в зависимости от поступков, принимать окончательные решения. Либо принимать в воровскую семью, либо отказывать в членстве в ней. Несколько участников мероприятия планировали рассмотреть свои личные конфликтные отношения с другими ворами в законе. Так, у Шишкана накопились вопросы к Василию Христофорову, Вася Воскрес и Юрию Пичугину, Пичуга. Но оба на сходке отсутствовали, поэтому спор остался открытым. В свою очередь, Хусейн Слепой поднял вопрос о своем избиении, которое, как он полагает, произошло с подачи законников Константина Борисова, Костыль, и Олега Мухамедшина, Муха. Однако, опять из-за того, что последних не было на встречу, этот вопрос отложили. Криминальная хроника. Иркутский районный суд вынес приговор 8 заключенным в апреле 2012 года, устроившим бунт в колонии номер 4, которая расположена под Иркутском. Вооруженные металлическими дужками от кроватей и самодельными ножами, они избили двух осужденных, после чего забаррикадировались в спальном отсеке, требуя приезда в колонию начальства областного ГУФСИН. Решением суда организаторы бунта получили по 4 года колонии строгого режима. Суд Вены поддержал требования об экстрадиции в Россию Анатолия Радченко, Челентана. В 2010 году Сибирское управление СКР обратилось в российский суд с ходатайством о заочном аресте Радченко, которого считают предполагаемым руководителем банды киллеров. Бригада, на счету которой по материалам дела не менее 4 убийств, являлась структурным подразделением организованного преступного сообщества ОПС Александра Трунова, Трун, действовавшего в Новосибирске больше 10 лет. В 2012 году облсуд приговорил Трунова к 22 годам. Четверым участникам бригады киллеров назначил сроки от 17 до 20 лет. Самому Радченко заочно предъявили обвинения по 8 тяжким и особо тяжким статьям УК РФ, среди которых участие в преступном сообществе, статья 210, бандитизм, статья 209, и убийство, статья 105. Генпрокуратура РФ начала процедуру экстрадиции. В Вене был задержан, пожалуй, самый разыскиваемый Россией преступник — 43-летний Аслан Гагиев, Джако. Как установил Следственный комитет, участники преступного сообщества, ОПС, организованного авторитетом, совершили как минимум 56 заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов. Среди жертв ОПС оказался владелец разорившихся Сотбизнесбанка и банка Кредит Траст Александр Слесарев, которого расстреляли вместе с женой и ребенком. Дело бывшего директора ФСИН. По обвинению в хищении 2,7 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на внедрение системы электронного мониторинга поднадзорных лиц, Sample, известный как электронные браслеты, были арестованы экс-директор ФСИН Александр Реймер и его бывший зам по тылу Николай Криволапов. СКР проверяет их на причастность к еще одной афере, также связанной с поставками систем безопасности для ФСИН. Ранее осужденные фигуранты этого дела называли генерал-полковника Реймера Сашей Самарским, который может решить вопросы со вскрывшимися махинациями даже после своей отставки. Изначально, когда ФСИН возглавлял Юрий Калинин, предполагалось проводить тендеры на поставку Sample, однако сменивший его в 2009 году Александр Реймер, на должность он пришел с поста главы ГУВД Самарской области, решил, что тюремному ведомству самому выгоднее производить электронные браслеты. Для этого на базе в ГУП ФСИН торговый дом «Вятка» в Самарской области был создан филиал «ЦИТОС», где и планировался их выпуск. При этом основным родом деятельности предприятия по документам по-прежнему числилась розничная торговля продуктами. Само же производство было якобы налажено на базе компании «Мета», которая и раньше фигурировала в заявках на право поставок браслетов. Руководителем «ЦИТОСа» стал экс-глава «Меты» Виктор Определенов. Николай Мартынов остался в «Мете», ставший субподрядчиком. Инженеры и конструкторы предприятий совмещали должности в обеих структурах. Вскоре после запуска проекта руководству ФСИН стали поступать рапорты от специалистов ведомства, утверждавших, что поставляемые им браслеты фактически непригодны к использованию, прежде всего из-за того, что ЦИТОС собирает их из низкокачественных комплектующих, а кроме того, стоят они как минимум в 2-3 раза дороже, чем у других производителей. Реакции на рапорты не последовало. Скандал разразился в конце 2012 года, спустя несколько месяцев после того, как Александр Реймер был отправлен в отставку. В ЦИТОС были направлены несколько ревизий для проверки его финансово-хозяйственной деятельности. Экс-директора ФСИН Александра Реймера сумели вызвать из Израиля, куда он уехал после своей отставки. На допросе он был арестован. Позже Пресненский суд Москвы арестовал банковские счета и имущество бывшего главы ФСИН России Александра Реймера. Также арестованы счета и имущество другого фигуранта дела, предпринимателя Николая Мартынова. По версии следствия, Реймер, Криволапов и Определенов были причастны к хищению в 2010-2012 годах более 2,7 миллиарда рублей при поставках электронных браслетов. Следователи считают, что на самом деле браслеты были закуплены по завышенной цене. Например, при стоимости браслета в 19 тысяч рублей они закупались более чем за 100 тысяч. Криминальная хроника. В Мордовии завершилось рассмотрение уголовного дела, длившееся в течение 2 лет, в отношении участников преступного сообщества, действовавшего на территории Рузаевского района, под руководством 54-летнего вора в законе Виктора Дуденкова по прозвищу Витя Черный. Как удалось установить правоохранительным органам, они вымогали деньги у местных предпринимателей, а также от имени вора в законе и в его интересах разрешали возникающие между жителями района споры. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2012 года. Во время оперативных мероприятий, проведенных одновременно в Саранске и Чебоксарах, участников ОПГ, некоторые из них, как Александр Краснов, имели статус «смотрящих», задержали сотрудники межрайонного отдела по борьбе с оргпреступностью и следственной части Мордовского МВД с помощью коллег из Чувашии. Тогда же был задержан Виктор Дуденков, которому предъявили обвинение в вымогательстве и взяли под стражу. Во время обысков у участников группировки оперативники изъяли оружие и боеприпасы. Рузаевский районный суд приговорил Витю Черного к 9 годам колонии строгого режима. 9 его подельников, в зависимости от роли каждого, в общей сложности получили 30 лет лишения свободы. Продолжение громкого скандала в МВД. Такого еще не было, когда ответственных сотрудников аппарата МВД обвинили в организации преступного сообщества и других преступлениях. Этот скандал войдет в историю криминальной России, когда в 2014 году под следствием оказались бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭП ИПК МВД генерал Денис Сугробов, его заместитель генерал Борис Колесников и почти два десятка их подчиненных и агентов. По официальной версии, началась эта история с незаконной, как считает следствие, разработки полицейскими заместителя начальника 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Как считают в СКР, сотрудники антикоррупционного ведомства использовали для оперативной комбинации своих агентов и друзей-коммерсантов, предложив чекисту через посредника 10 тысяч долларов ежемесячно за крышу бизнеса. Согласно же версии оппонентов, чекисты сами подослали к полицейским своего агента, и тот предложил им разоблачить якобы коррумпированного сотрудника ФСБ. Все это смахивало на войну спецслужб. Как бы то ни было, но чекисты переиграли борцов с коррупцией. Нарушение законодательства СКР усмотрел в том, что оперативники попытались спровоцировать представителя ФСБ на получение взятки. Именно после этого среди сотрудников ГУЭП и ПК начались массовые аресты, а его руководитель Денис Сугробов написал рапорт об увольнении, посчитав себя ответственным за подчиненных, оказавшихся в центре скандала. При этом сам генерал-лейтенант полагает, что его отставка вряд ли повлияла бы на расследование, так как, согласно материалам дела, чекисты, пытаясь собрать компромат, прослушивали его кабинет еще с осени 2011 года. Затем прошли проверки, и ревизии были подвергнуты практически все резонансные спецоперации главка. В итоге десятки громких антикоррупционных дел, широко освещавшихся в СМИ, превратились в уголовные дела в отношении самих полицейских, которых обвинили в провокации, взятке и превышении должностных полномочий. В апреле 2014 года к этим статьям добавилась организация преступного сообщества или участие в нем. Сейчас в деле почти два десятка фигурантов во главе с арестованным в мае 2014 года Денисом Сугробовым. Следствие инкриминирует им почти 20 эпизодов преступной деятельности. В июне прошлого года один из ключевых фигурантов этого дела, Борис Колесников, погиб при до конца невыясненных обстоятельствах после допроса в здании СКР. Как говорят адвокаты обвиняемых, на их подзащитных оказывалось беспрецедентное давление с тем, чтобы они давали показания не только друг на друга, но и на своих руководителей. Впрочем, на досудебные соглашения пошли лишь трое арестантов из полицейских, которым взамен обещали существенно смягчить наказание. Однако эти ожидания пока не оправдываются. Во всяком случае, первый из приговоренных в особом порядке оперативников, Максим Назаров, получил 5 лет строгого режима. При этом сам Денис Сугробов, по словам его адвокатов, даже предположить не может, какого рода сведения, компрометирующие его, мог в рамках сделки предоставить следствию оперуполномоченный Назаров, с которым они, если и встречались, то исключительно на общих совещаниях главка. Только арестами сотрудников антикоррупционного главка дело не закончилось. Как передал через своих адвокатов Денис Сугробов, сейчас активно ведутся оперативно-розыскные мероприятия в отношении всех сотрудников правоохранительных органов, которые готовы были внести залог или поручились за него в суде. Таковых оказалось почти два десятка. По данным генерала, на каждого из них заведено оперативное дело, и им создаются всяческие препятствия в служебной деятельности. Один из таких поручителей, руководитель УМВД по Ивановской области, Александр Никитин, был арестован за злоупотребление, а потом указом президента уволен с должности. В самом же ГОЭП и ПК должностей лишились не только руководители управлений, высказывавшиеся в поддержку своего бывшего шефа, но и большинство начальников, работавших при Денисе Сугробове. При этом в ходе реорганизации штат главка сократили с 640 до 400 человек. Господин Сугробов и большинство его подследственных коллег вину не признают, поскольку уверены в законности проводившихся ими оперативных экспериментов. Они полагают, что в России, где, по данным различных экспертов, ежегодный коррупционный оборот достигает порядка 300 миллиардов долларов, а выявляется и расследуется только 4-5% коррупционных преступлений. Один из ключевых способов борьбы с ними – это подобные эксперименты. А так называемую корпоративную коррупцию без них раскрыть вообще невозможно. Поэтому, отмечают защитники, подобные мероприятия используют все правоохранительные органы, имеющие право на оперативно-розыскную деятельность, в том числе и ФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение по уголовному делу самого ГУЭП и ПК. По их словам, разница лишь в том, что проведение оперативных экспериментов сотрудниками одного правоохранительного органа считается незаконным, а то же самое в исполнении другого правоохранительного органа – законным. Сам господин Сугробов и его коллеги продолжают верить в то, что суд объективно рассмотрит их уголовное дело, но для этого, как они считают, заседания должны проходить в открытом режиме, чтобы независимые наблюдатели могли дать свою оценку происходящему. Криминальная хроника. Арестован Михаил Прокопьев, Прокоп, которого сотрудники уголовного розыска задержали в Москве, где он скрывался после задержаний подельников. По данным следствия, он возглавлял организованное преступное сообщество «Прокоповские», члены которого причастны к ряду громких заказных убийств в Кирове. Прокопьеву было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и убийствах коммерсантов. Всего по уголовному делу задержаны и арестованы 5 человек. Изъято оружие. По данным следствия, на рубеже 1990-х и 2000-х годов группировка «Прокоповские» выросла в организованное преступное сообщество с устойчивой иерархией. Члены ОПГ занимались вымогательством денег и имущества у предпринимателей города Кирова, крышевали в регионе коммерческие организации и воевали с конкурирующими ОПГ. Красноярский краевой суд приговорил известного криминального авторитета Велора Струганова, Паша Цвета Музыка, к 9 годам колонии строгого режима. Велора Струганова СКР обвинял в организации 5 убийств, совершенных в Красноярске с 1994 по 1998 год. По версии следствия, их основной целью было устранение конкурентов в криминальной сфере. Среди жертв оказались сразу несколько влиятельных авторитетных деятелей того времени. Юрий Толмачев – Толмач, Анатолий Артюшков – Артюшок и Владимир Филиппов – Филипп. Двое последних поплатились жизнью, якобы за то, что пытались занять место смотрящих в Красноярском крае. Главное следственное управление СКР по Московской области – раскрыла совершенное в январе 2014 года убийство основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева. В ходе расследования этого громкого убийства удалось установить причастность нескольких сотрудников погибшего к мошенническим действиям с его имуществом. Одним из них оказалась бывший начальник юридической службы Александра Минеева Юлия Егорова, которая в отсутствие своего шефа переоформила право собственности на его имущество на третье лицо. В настоящее время она и еще несколько человек, причастных, как считает следствие, как к убийству, так и к рейдерскому захвату имущества бизнесмена, объявлены в розыск. Между тем, сыщикам удалось вычислить и в середине ноября задержать бывшего гендиректора управляющей компании ООО «Евразия». Александр Минеев владел ею через офшор. Бориса Караматова и знакомого убитого, в прошлом десантника, 49-летнего Дмитрия Куриленко. При обыске у последнего было найдено удостоверение генерал-майора службы внешней разведки, оказавшееся поддельным. Обоим задержанным было предъявлено обвинение в убийстве, часть 2, статья 105 УК РФ, и мошенничестве в особо крупном размере, часть 4, статья 159 УК РФ. Бабушкинский райсуд арестовал их на 2 месяца. Убийство предпринимателя Минеева произошло 22 января 2014 года в подмосковном Королеве. В тот день, по данным следствия, автомобиль Александра Минеева Range Rover попал в засаду на одном из перекрестков на улице Циолковского в центре города, когда он ехал в Москву из загородного дома, расположенного в поселке Загоренко. Когда машина бизнесмена остановилась на красный сигнал светофора, с ней поравнялся темный внедорожник, и убийца открыл огонь в упор через боковое стекло пассажирской двери. На месте происшествия эксперты нашли 27 гильз от автомата Калашникова. Одной из приоритетных версий убийства следствие считает рейдерский захват недвижимости господина Минеева. Учредитель сетей магазинов бытовой техники «Партия» и «Домино», занимавшихся торговлей дорогостоящей одеждой, обувью и элитной мебелью, Александр Минеев в начале 2000-х из-за перенасыщенности рынка закрыл обе торговые сети. Однако при этом стал владельцем 21 торгового центра в Москве и Санкт-Петербурге общей площадью 110 тысяч квадратных метров, оцениваемых более чем в 1 миллиард долларов. Право собственности на все объекты недвижимости им было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели 4 офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый договор являлся уже сам господин Минеев. При этом все платежи от арендаторов аккумулировались на счетах управляющей компании ООО «Евразия», которой Александр Минеев владел также через офшорную схему. Однако, как следует из материалов уголовного дела о мошенничестве, в середине ноября 2013 года злоумышленники по поддельным документам, поданным в ИФНС номер 49, сменили директоров во всех компаниях господина Минеева и внесли изменения в учредительные документы, в результате которых собственниками компаний стали новые, неподконтрольные бизнесмену офшоры. Узнав об этом, Александр Минеев вернулся из Лондона, где он проживал в последнее время, в Москву, и обратился с заявлением в полицию. По версии следствия, преступники организовали убийство господина Минеева, пытаясь скрыть совершенное ими ранее хищение. Пересмотр тюремной реформы. Следственные изоляторы в 15 российских регионах переполнены. При этом самые серьезные проблемы в Крыму, Москве и Московской области. Об этом заявил начальник управления организации деятельности тюрем и СИЗО ФСИН Игорь Веденяпин на слушаниях в Общественной палате, посвященных проблеме переполненности российских СИЗО. В Крыму на одного содержащегося под стражей приходится менее 2,9 квадратных метров жилой площади, при норме, установленной законом, 4 квадратных метра, заявил господин Веденяпин. В СИЗО Московской области этот показатель составляет 3 квадратных метра, в Москве – 3,3 квадратных метра. Немногим лучше ситуация в Смоленской области, где на одного арестованного приходится 3,4 квадратных метра площади. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Башкирии по 3,5 квадратных метра. Причина переполнения СИЗО, как утверждает представитель ФСИН, в увеличении количества судебных решений об аресте обвиняемых в СИЗО. По данным ФСИН, в 728 исправительных учреждениях содержится более 672 тысяч человек. В 219 СИЗО и 108 помещениях при колониях, которые функционируют в режиме СИЗО, почти 116 тысяч человек. Частично решить проблему переполненности СИЗО во ФСИН планируется благодаря строительству новых изоляторов. До 2016 года, сообщил господин Веденяпин, планируется создать 13,5 тысяч новых мест для арестованных. Впрочем, планам ведомства может помешать намерение правительства существенно сократить финансирование федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» УИС, рассчитанной до 2020 года. Эта госпрограмма, которая была утверждена Кабмином в 2007 году, предполагает строительство более 200 новых и модернизацию в соответствии с международными стандартами существующих колоний, СИЗО и общежитий. На реализацию ФЦП государство должно было выделить 76,5 миллиардов рублей. Однако, согласно скорректированным планам, программа строительства и модернизации учреждений ФСИН может быть сокращена на 18 миллиардов рублей. В документе говорится, что сокращение финансирования не позволит в установленные сроки выполнить 250 программных мероприятий и возвести 208 новых объектов. В итоге доля СИЗО, в которых подследственные содержатся по международным стандартам, сократится с 7,9% до 7,2%. Будет ли построено новое СИЗО в Крыму, пока непонятно, но ФСИН от этих планов не отказывается. Учреждение, как отмечается в поправках в правительственное постановление, рассчитано на 366 мест. Официально во ФСИН отказались комментировать планы по сокращению финансирования программы и назвать проекты, от которых придется отказаться. Минюст и ФСИН отказались от идеи преобразования исправительно-трудовых колоний в учреждения тюремного типа по европейскому образцу, а это был один из основных пунктов концепции реформирования всей тюремной системы. В бюджете государства не нашлось 1,8 триллиона рублей на переделку почти 500 колоний в тюрьмы и для строительства нескольких десятков новых. А без серьезных денежных вливаний реформирование пенитенциарной системы невозможно. К такому выводу пришли эксперты. К 2020 году в России должна была быть ликвидирована вся система исправительно-трудовых учреждений. Колонии с бараками должны были заменить комфортабельные тюрьмы с разными видами режима содержания, а также открытые колонии и поселения для осужденных, совершивших нетяжкие преступления. Всего предполагалось построить 721 учреждение нового типа, 58 тюрем особого режима, 180 усиленного, 210 общего режима для мужчин и 55 для женщин. При этом концепция вводила понятие раздельного содержания рецидивистов и лиц, впервые совершивших преступление, а также ликвидировала колонии для несовершеннолетних. Предполагалось, что малолетние преступники будут жить в специализированных воспитательных центрах. Вместо колоний будут построены тюрьмы. Осужденные начнут сидеть в камерах по 6 человек в каждой. Двери в камерах весь день будут открыты. Осужденные смогут свободно ходить друг к другу. Камеры станут запираться только на ночь. Это позволит нам избежать беспорядков, ведь именно ночью в колониях происходят всевозможные расправы. Исчезнет система отрядов, а вместе с отрядами уйдет в прошлое и вся иерархия тюремного мира. Исчезнут положенцы и воры в законе. Так рисовали будущую жизнь за решеткой на пресс-конференциях в 2011 году. В реальности все получилось с точностью до наоборот. Воплощение концепции в жизнь началось с массовых нарушений прав осужденных. В частности, 153 тысячи человек были переведены в другие исправительные учреждения, в том числе и в другие субъекты РФ, что прямо противоречит закону и разрывает социальные и семейные связи, которые планировалось укреплять. Вместо задекларированного раздельного проживания впервые осужденных и рецидивистов, получилось, что лица с погашенными или снятыми судимостями, но с богатым тюремным опытом, оказались в одних отрядах вместе с первоходами. Со строительством тюрем нового типа у Минюста и ФСИН тоже не задалось. К 2013 году удалось перепрофилировать только 13 учреждений. Первым о провале реформы ФСИН вслух в конце 2012 года заявил первый замдиректора ведомства Эдуард Петрухин. Случилось это в Челябинске на выездном заседании рабочей группы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном расследованию бунта в Копейской колонии номер 6. Руководство тюремного ведомства сразу же открестилось от его резких заявлений, назвав их частным мнением. В отношении Петрухина начали служебную проверку. Генерала заставили писать объяснительную. По итогам проверки Петрухину вменили грубое нарушение служебной дисциплины. Комиссия предложила привлечь его к дисциплинарной ответственности и поставить вопрос о соответствии занимаемой должности и возможности дальнейшего прохождения службы в УИС. Криминальная хроника. Ранее вынесен приговор последнему лидеру крупного ОПС 29-й комплекс из Набережных Челнов Рузалю Асадуллину, которому удалось скрыться, когда было арестовано более трех десятков его подельников, осужденных в 2006 году на длительные сроки. Вместо запрошенного гособвинением пожизненного лишения свободы, подсудимому назначили 24,5 года колонии. Он был признан виновным по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», статье 209 УК РФ «Бандитизм», статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой», а также «В семи убийствах», статья 105 УК РФ. По данным следствия, Асадуллин, более известный в криминальных кругах как «Рузалик», являлся лидером бригады «Рузалика», созданной им в конце 1993 года в составе ОПС 29-й комплекс. ОПС было создано в Набережных Челнах в начале 1990-х годов местным авторитетом по прозвищу «Алик». Сообщество контролировало ряд крупных предприятий в Челнах, Москве и на Украине, а также имело свой бизнес, с помощью которого проводило различные аферы, приносившие доходы в десятки миллиардов рублей. ОПС имело множество пистолетов, автоматов, противотанковые гранатометы РПГ-18 «Муха» с реактивными гранатами и другое оружие, которое привозили из Ижевска, а также из Чечни. В Греции задержан находившийся в международном розыске 32-летний Артур Джиоев, сыночек, фигура. Воспитанник известного криминального авторитета Аслана Гагиева, Джако, дожидающегося экстрадиции в Россию из Австрии, сыночек являлся его правой рукой, выступив, по данным следствия, организатором десятков убийств. В наиболее ответственных преступлениях, например, покушении на следователя СКР, Джиоев участвовал сам. Артур Джиоев заочно обвиняется главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу в совершении преступлений, предусмотренных в том числе статьями 210, 295, 33 и 105 УК РФ. Участие в преступном сообществе, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и организация убийств. По версии следствия, Джиоев еще в 16-летнем возрасте вступил в группировку Аслана Гагиева. Поскольку Джако сам поначалу занимался воспитанием Джиоева, тот и получил свою первую кличку «Сыночек». Затем, когда главарь начал через Джиоева размещать заказы на те или иные убийства, «Сыночек» стал уже влиятельной фигурой. По последним данным следствия, участники ОПС совершили 59 заказных убийств в разных регионах. Основная их часть приходится на Северную Осетию, где базировалось сообщество. Среди жертв боевиков – вице-премьер республики Казбек Пагиев, мэр Владикавказа Виталий Караев, руководитель УБОПа Марк Мицаев, начальник отдела угрозыска Виталий Чельдиев и его сын Заурбек, а также несколько влиятельных местных авторитетов. Причем после убийства одного из них боевики расстреляли из автоматов траурную процессию на его похоронах. Впрочем, только Осетии участники ОПС не ограничивались. Например, снимая коттедж в Одинцовском районе Подмосковья, уже объявленные в розыск боевики совершали заказные убийства в Московской области и самой столице. Среди них Расстрел в 2011 году в кафе «Хуторок» на Ленинградском проспекте бывшего первого заместителя гендиректора ОАО «Финансовая лизинговая компания» и председателя совета директоров судостроительной компании «Вадан Ярдс» Андрея Бурлакова и покушение на его супругу Анну Эткину. В федеральный и международный розыск объявлены 13 участников ОПС. Еще 16 ожидают суда в России, находясь под стражей. Часть членов преступной организации уже приговорены к длительным срокам заключения. А руководитель одной из банд Олег Гагиев, однофамилец Джако, являвшийся структурным подразделением сообщества, осужден к пожизненному лишению свободы.